«Кстати, там океан есть», — добавил Фирдаус. «После переговоров можем выкроить несколько дней для пляжа. А там тепло, море хоть теплое», — с сомнением посмотрела на мужа Диана. «Милая, это тропики, там очень жарко», — улыбнулся он, — «и море теплое». «Правда, есть нюансы», — подумал Фирдаус, многозначительно переглянувшись с отцом. «Но рассказывать жене прямо сейчас про акул, медуз и прочие тропические морские прелести, пожалуй, не стану. Пусть будет сюрприз». «Ну ладно, тогда хорошо», — протянула Диана, с подозрением глядя на то, как переглядываются муж со свекром. «Надо все же посмотреть на карте, где это Венесуэла», — подумала она. «Москва. Отчитал лекции в гостиницах «Космос» и «Украина». Везде меня встретили со всем уважением. И снова просили уделить время в выступлении именно моему пути в журналистике, но там хоть какие-то вопросы были. Наивные, конечно. В космосе прозвучал даже и вопрос, сколько платит за статью. Я даже честно и ответил, хотя порторкой попытался заткнуть женщину, что спрашивала. Кстати говоря, сумма в 30 с хвостиком рублей за статью общественность не впечатлила. Одна из женщин даже сказала: «Оу, как мало, а ведь такая ответственность. Не объяснишь же ей, что мне это нужно, чтобы вступить в союз писателей, где совсем другие плюшки будут положены. При удаче в будущем и личная персональная дача рядом с гигантами пера, и возможность сдавать большим тиражом за огромные деньги изредка свои труды, ну а в начале путевки на отдых в доме литератора, если правильно помню, как он называется, и что-то еще наверняка, выясню, когда уже вступлю в этот союз. Кстати говоря, учитывая возможность однажды добраться до такой вот дачи в Переделкино, надо будет дачный участок от КГБ на кого-то другого записать. Прежде чем ехать в Берлин, который многие по привычке называли по-прежнему Савой, набрал Собчана из ближайшего телефона автомата. Удивляло меня, что так долго нет никакой информации от Мещерякова. Он был на месте. «Слушай, по тому делу на заводе, что Андрей Юрьевич взял под контроль, есть уже что-то?» Сразу спросил я его. «Неа, сам удивляюсь. Что-то тянут. Скорее всего, Юрьевич хочет уже по полной программе все сделать, чтобы оправдаться перед шефом», — предположил я. «Ну, оу-оу», — промычал Собчан, — «скорее всего, ты прав. Его первый раз тогда так сильно пропесочили, вот он, видать, теперь и перестраховывается. Если так, то это даже и к лучшему», — сказал я, немного успокоившись. «Раз Собчана тоже не проинформировали, то про меня не забыли, значит, действительно новостей нет. Просто хотелось бы знать, когда очередное собрание, чтобы по моим предприятиям проехаться, переговорить на предмет проблем в работе и успехов». Тут же возникла еще одна мысль: ага, а ведь можно, и даже нужно еще кое-что сделать. У нас на предприятиях появляется все больше собственных магазинов. А почему бы мне не поработать тайным покупателем и не пройтись по ним? Прикинуть, насколько грамотно там все устроено, есть ли необходимость в каких-то доработках? Вот и отлично, нужно будет завтра и заняться. Все равно суббота. По линии знания лекций не будет, а магазины должны точно работать. Болгария, солнечный берег. Галия сидела в номере и ломала голову над опросником для отдыхающих. Обсудив накануне со съемочной группой работу над фильмом, они согласились с ней, что надо иметь обязательно список вопросов, которые будут задаваться гражданам на курортах. «Иначе нам будет трудно сравнивать истории, которые нам расскажут люди», — объясняла Галия мужчинам. «Все верно», — поддержал ее режиссер. «Представьте, в Болгарии нам расскажут про еду, например, а в Сочи будут говорить, ну не знаю, о том, какие кровати в номере. Что потом с этим материалом делать? Как его представить так, чтобы зрителю из фильма понятно было, чем Болгария от СССР отличается, а в чем похожа? Но ведь все равно все люди разные говорить будут», — с сомнением сказал Владислав. «Само собой», — кивнул Шапляков. «Нам и надо, чтобы разные говорили, но при этом часть вопросов должны совпадать». «Да, тогда мы и сравнить сможем», — подхватила Галия, «и при этом все равно фильм будет интересным и разнообразным». В итоге решили, что съемочная группа пойдет гулять по окрестностям, искать фактуры, как выразился режиссер, а Галия набросает список вопросов. «За ужином подведем итоги», — объявил всем Шапляков, и мужчины поднялись, оставив Галию в одиночестве. Провозившись часа полтора, Галия устало откинулась на стуле. Работа шла не очень хорошо. Из окна дул теплый ветерок, пахло морем, был слышен шум волн и веселые голоса отдыхающих с пляжа. Работать в такой обстановке было сложно, Мысли постоянно где-то витали, сбиваясь то на море, то на семью. «Был бы сейчас здесь Паша», — грустно подумала Галия. «Он бы минут за 10 все эти вопросы накидал, минут за 5 проверил и уже бы купался давно. Как я скучаю по нему и по детям». Она встряхнула головой, заставляя себя сосредоточиться, когда внезапно услышала стук в дверь. «Странно, кто это?» — удивленно подумала она. «Для наших рановато еще». Открыв дверь, Галия увидела Любомира. «Узнал, что ты сидишь в номере в такую погоду совсем одна», — произнес тот с улыбкой. «Предлагаю немного прогуляться, здесь есть недалеко очень красивое кафе, тебе понравится». «Спасибо, Любомир, но мне нужно работать», — ответила Галия, собираясь закрыть дверь. «А что ты делаешь?» — поинтересовался болгарин, держа руки на дверном косяке так, что не было возможности дверь захлопнуть. «Составляю вопросы для отдыхающих на курорте граждан», — ответила Галия неохотно. «Как интересно», — Любомир весь прямо светился энтузиазмом, «так тем более, давай прогуляемся до кафе и там все обсудим. Может, я смогу чем-то помочь. За бокалом напитка составлять вопросы будет приятнее, чем сидя в душном номере». Галия сначала засомневалась, но потом подумала, что определенный резон в этом предложении есть и кивнула. «Все лучше, чем припираться с ним, стоя в дверях», — подумала она, взяв сумочку и выйдя из номера. «Но до чего же он настырный? Следующий раз надо просто быть умнее и не открывать сразу дверь, а спрашивать, кто там, и совсем не душный у меня номер». После четвертой лекции сразу отправился в Верховный Совет, проделал свой обычный маршрут по кабинетам, отдав и основной вариант, и копию доклада для Межуева. Немножко времени оставалось до Лубянки, решил забежать в комитет по миру. Марк был на месте, как и Ильдар. Булатов и Ираклий прилежно пахали над письмами. Все обрадовались при виде меня. «Павел, что-то вы не часто нас в последнее время балуете визитами», — сказал Марк. «Да все дела, дела. Вот сейчас езжу по всему городу, читаю лекции по линии общества знания. И хорошо платит», — поинтересовался Марк. «Смотрю, мои парни навострили уши», — усмехнулся мысленно. «Понятное дело, прикидывают дополнительные возможности заработков. Много денег не бывает, когда как, иногда десятку, но это по высшему тарифу, новичку могут и меньше заплатить, а иногда бесплатно, это как помощь в идеологической работе со стороны лекторов знания». «Бесплатно», — возмутился Ираклий, — «то есть ты бензин потратишь, время, и без всякой оплаты, не все так плохо», — усмехнулся я, — «в этих случаях обычно в организации чувствуют себя обязанными как-то компенсировать лектору затраченное время, так что без подарка обычно не уходишь». «Ну, тогда совсем другое дело», — согласился Ильдар и спросил, — «есть у тебя, кстати, какая-нибудь информация по профилю нашей группы?» «Сейчас, к сожалению, так забегался, что давно уже не был в группе по разбору писем», — покачал я головой, да даже и не уточнил, работает ли она вообще летом. «Сделаем так, я созвонюсь с Гусевым и подъеду в МГУ, заберу, что там нового накопилось до каникул, ну или накапливается до сих пор, если группа все еще работает. Просмотрю, хотя бы бегло и, если что найду подходящее, сразу с вами свяжусь». На том и поладили, и я, дружески попрощавшись со всеми, поехал на последнюю лекцию сегодня, на Лубянку. Москва, Лубянка. Третьяков случайно узнал из разговора в курилке, что сегодня будет очередная лекция того самого Ивлева, что ему, по странной прихоти Вавилова, всю карьеру запорол. «Совсем меня от дел отстранили», — не шутил Вавилов, с тоской подумал он, — «Ивлев же по моему отделу проходит, я должен был и решение по этой лекции принимать, и текст перед этим посмотреть, но нет, без меня все оформили». Подумав, он решил, что время сдаваться еще не пришло, мало ли, Кудряшов в Саратове что-то придумает, и ему тогда совсем не помешает дополнительная информация по этому Ивлеву. Мало ли, он вообще что-то прямо антисоветское скажет, и у него появится железный аргумент, что он был прав в отношении этого выскочки. Тем более, что все будут в масках, никто и не узнает, что он там был вообще. Он тут человек новый, могут и не распознать по глазам. А что если вообще сделать ход конем и попытаться Ивлева заставить вопросами раскрыть свою антисоветскую сущность? Глава 8. Болгария, солнечный берег. Галия с Любомиром шли вдоль пляжа. Прогулка подзатянулась, но Галия была даже рада, расслабившись и с любопытством глядя по сторонам. Болгарин непрерывно болтал, показывая руками то направо, то налево. «Вот здесь начинается пляж Какао, один из самых популярных на солнечном берегу», —

мрачно проговорил Андрюха. «Я на пляже его уже шуганул от нашей Гали один раз. Он ее кремом от загара намазывать хотел, ручонки свои болгарские тянул к ней. Да, товарищ явно неверно понимает смысл болгарско-советской дружбы. Надо бы разъяснить», — произнес сурово Саша, похрустывая пальцами. «Непременно надо», — кивнул Шапляков, «но при этом важно, чтобы никто не помешал разъяснительной работе», — выразительно посмотрел он кругом. «Если вдруг кто узнает о конфликте, по головке нас за это не погладит, а про какие-либо съемки в дальнейшем за границей вообще можно забыть. Так что действовать надо не только эффективно, но и аккуратно, чтоб комар носу не подточил». Минутку подумав, он предложил: «Делаем так, мы все идем в мой номер, а ты, Влад, останься, подожди в холле нашего болгарского друга и скажи, что я просил его срочно к нам заглянуть, с переводом помощь. Он ничего не заподозрит, мы ведь с тобой вместе в номере живем. И вот в номере мы все вместе с ним обстоятельно и потолкуем без лишних ушей». Поддержав идею шефа, все ушли наверх, оставив в холле гостиницы только Влада, который взял для вида какую-то болгарскую газету и уселся с ней в кресло ждать Любомира. Вначале боялся заснуть, язык-то незнакомый, но потом даже увлекся. Полно русских слов оказалось, только иногда сильно искаженных. Многие вещи, про что написано, даже понимать начал. «Интересные дела», — пробормотал он. «Это что, я, если захочу, за несколько месяцев болгарский смогу выучить?» Любомир возвращаться в гостиницу, похоже, не спешил. Так что мужики, устав ждать, сели перекинуться в подкидного. Андрюхе как раз девятки на погоны повесили, когда дверь в номер открылась и вошел болгарин, поздоровавшись и удивленно посмотрев на расширенный состав присутствующих. Влад зашел за ним следом и плотно прикрыл за собой дверь. «Значит так, товарищ Любомир», — произнес Шапляков, отложив карты в сторону, — «мы предупредим тебя только один раз. Не поймешь, тебе же хуже будет. Про Галию забудь, нет ее для тебя. Чтоб даже смотреть не смел в ее сторону, а уж тем более предлагать похабщину всякую. Галия мне как дочь, а мужикам как сестра. Хоть словом ее обидишь, будешь иметь дело со всеми нами». «Но я же ничего такого не сделал», — заявил Любомир, которому явно было не по себе от этого разговора. «Твое счастье», — сурово сказал Андрюха, — «если бы сделал, мы бы сейчас с тобой не разговоры разговаривали, а фильм бы снимали». «Какой фильм?» — не понял Любомир. «Фильм ужасов, с тобой в главной роли, как в Голливуде», — охотно пояснил Влад, все еще стоя у болгарина за спиной и сильно действуя тому этим на нервы. «Я ведь сценарист, знаешь, у меня фантазия богатая. Я там такие сцены кровавые придумал бы», — предвкушающе протянул он. «А я бы свет выставил», — сообщил, потирая кулаки, Андрюха. «Ну а я бы все это снимал», — подвел итог Саша с очень серьезным лицом. «Не надо фильм», — пролепетал в конец перепуганный и ничего не понимающий болгарин. «Ну как не надо», — развел руками Шапляков. «Надо, работа у нас такая. Можно я пойду?» — попросил Любомир с нотками паники в голосе. «Галию в покое оставь», — сурово повторил ему Шапляков. «Понял нас», — Любомир быстро-быстро закивал головой. «Это ж нет по-вашему», — возмущенно сказал Андрюха. «Не понял нас, что ли?» Любомир замотал головой из стороны в сторону, потом снова закивал, потом в отчаянии обхватил руками голову и завопил: «Я все понял, я запутался, пустите меня». «Да иди, кто тебе мешает», — открыл дверь Влад, выпуская болгарина из комнаты. «Чего орать-то?» Болгарин пулей выскочил в коридор и умчался к лестнице, а мужики, переглянувшись и закрыв за ним дверь, начали хохотать. «Ну, думаю, теперь он к Галии больше не полезет», — смеялся Саша. «Да он, боюсь, нас всех теперь по возможности стороной обходить будет», — вытирал выступившие от смеха слезы Андрюха. «Он нас точно в психи записал, говорю вам». «Вот и ладненько», — кивнул одобрительно Шапляков. «Психи – это хорошо, с психами никто связываться не захочет. Отличная легенда. Думаю, наша девочка теперь сможет спокойно и отдыхать, и работать. Этот ловелас ее за километр будет обходить. Кстати, надо к ней заглянуть. Договаривались же сегодня вечером опросник согласовать. Пойдемте-ка. Москва, Старая площадь, 6». Захаров так и не смог до выходных решиться, давать ли команду Мещерякову на вторжение в квартиру Дружининых. И боязно. Это же чистой воды уголовщина, которой он всегда сторонился. Ну, не имея в виду экономические трюки, которые тоже числились в уголовном кодексе, но инстинктивно отделялись им от разбоя, воровства и прочей грязи. И боязно влезать в это, конечно, но боязно также и то, что они без обыска на квартире Дружининых не узнают истинных намерений профорга на их предприятии. Мало ли она искусно изображает из себя бабу самодура, а сама уже накопала компромата на их группировку. Мещеряков прав, если он и есть, то хранит его Дружинина на своей квартире. С нее станется и мужу ничего не сказать. Начав собирать компромат, она наверняка понимает, что он Захарова боится и буром на него не полезет. А вот такая вот баба, привыкшая благодаря высокопоставленному брату к безнаказанности, может и попереть. Такие удержу не знают, и могут быть опаснее мужиков, с которыми обычно все же можно договориться. Но в то же время, он даже не мог себе представить, как обращается к генералу Горьковенко с просьбой прикрыть, при необходимости, своих людей, которые залезут в чужую квартиру. Вспоминая уверенность Мещерякова, что они согласятся, он понимал, что после этого генерал будет уже иначе его воспринимать. Сейчас он для него кремлевский небожитель, пусть и балующийся покровительством экономических махинаций. Ну так многие в это замешаны, Горьковенко и сам с удовольствием берет конверты, чтобы лишнего не замечать. А вот с квартирой если попросить, так в его глазах можно опуститься до какого-нибудь Петьки Криворотова, берущего хазы. Или как там взлом квартир на воровском жаргоне называется, Захаров в этом совсем был не сведущ. Ладно, вот они выходные ему на подумать, а в понедельник он уже огласит Мещерякову свое решение. Надо эту мысль спокойно обмозговать, без запарки на рабочем месте. Москва, квартира Ивлевых. В субботу, конечно, сначала поехал на базар, надо матери в больницу купить свежих фруктов. Купил понемногу, но зато разных. Благо сейчас июль, выбор уже неплохой. Навестил ее, выслушал ахи-охи на тему «Ну зачем ты так беспокоишься, у меня все есть». Но по глазам видел, что мама очень довольна и вниманием, и гостинцами. Не умеет она просто радость выражать, когда ей приятное делают. Привыкла всегда обо всех заботиться, а о себе забывает частенько. Такое ощущение, что чувство вины испытывает, когда кто-то о ней заботу проявляет, словно стесняется неудобство людям создавать. Посидел в палате, поболтал с ней минут 20. После того разговора про Вахтанговский театр теперь все ее сопалотницы старались из палаты не выходить во время моих визитов, дело понятное, скучали в больнице, а я все время что-то интересное рассказываю. Есть потом, что обсудить. В больнице, конечно, в коридоре тоже есть телевизор, но там всего два кресла, да несколько стульев люди сами приносят из палат. Вечно толпа клубится, там очень неуютно. Ну и само собой, большинство программ, что можно посмотреть по телевизору, только в больнице смотреть и можно от полной скуки. В этот раз поделился итогами выступлений в самых дорогих гостиницах Москвы, где мало кто и бывал. Женщины в палате слушали меня, развесив уши. Такая тишина была, что пролетив в коридоре муха, на нее и то зашикали бы. Описал с юмором проверку у замдиректора Москвы, совпавшую по времени с моей лекцией. Правда, гостиницу называть не стал, сказал просто, что большая и известная. Еще с прошлой жизни зарекся в таких разговорах упоминать конкретных людей или фирмы. Мир настолько тесен бывает, что иногда диву даешься. Окажется, среди маминых соседок по палате случайно родственница кого-то из персонала Москвы, слово за слово и пойдет молва, что лектор общества знаний на каждом углу языком чешет о предприятиях, на которых был. Оно мне надо. Поразвлекал маму и ее соседок полчасика, извинился, что пора, и поехал воплощать в жизнь свою идею. Надо посмотреть, как там магазины работают, которые мы открыли при своих предприятиях. Аж самому интересно, что получилось. Моя ведь идея. На сегодняшний момент, по моим прикидкам, должно уже работать 4 магазина. Когда ездил по предприятиям, интересовался сроками ввода. Вот заодно и проверю, правду мне говорили про эти сроки или лапшу на уши вешали. Будет повод, если обманули, серьезно переговорить с руководством предприятий. Да и на собрании тоже тогда этот вопрос затрону, чтоб коллеги свои предприятия на этот счет жестко контролировали и пинали, если вдруг какие проволочки. Свой магазин, все же, лучший способ для сбыта дополнительно произведенной продукции, что есть, то есть, выписал себе магазины на листок, чтобы прикинуть оптимальный маршрут. Начну со швейки, затем поеду на Камволку, оттуда на Кашгалантерейку, а последнее место, новичок, трикотажная фабрика «Луч», наши свежие приобретения. Главный инженер там клялся, что с 1 июля магазин заработает. Вот и проверим цену его слова. Главное, чтобы директор его не затормозил. Не понравился мне тамошний директор вот совсем. Деньги ему дополнительные однозначно нравится получать, а вот энтузиазма поработать в глазах я не заметил. Магазин на швейной фабрике мне понравился. Скромненько, конечно, ремонт сделали, но нам выглядеть как елисеевский гастроном и не надо. Где дорого-богато, там и ОПС однажды появится обязательно. Помнится, в Елисеевском в 80-х директора расстреляют даже по экономической статье. Жалко мужика, вряд ли он сам по себе что-то там делал. Наверняка всем высокие покровители рулили, а потом вовремя соскочили с поезда, идущего под откос. Предупредить, что ли? Ну, это в 80-е будет. Доживу, подумаю. На полках выложена продукция, и везде на бирочках указано, что не кондиция. Попросил глянуть парочку вещей, наволочку и простыню. Вполне пристойного качества, на мой взгляд, но наверняка нашли способ выдать за некондицию, много с ними общались по этому поводу. Очереди есть, хоть и небольшие, народ явно продукцию распробовал и качеством вполне доволен. Уехал оттуда вполне удовлетворенный магазином. На Камволке тоже магазин неплохо работал, тоже скромненько все, но вот там мне запах не понравился в магазине. Похоже, что в помещении, что под него быстренько переоборудовали, какую-то мощную химию хранили раньше, и запах просто впитался в стены, даже косметический ремонт не помог от него избавиться. Пометил себе, что надо Воздвиженского в понедельник дернуть, пусть все же что-то придумает. Мало того, что покупатели недовольные лица корчат, их можно понять, так и товар этим гадким запахом пропитается, и точно станет образцовой некондицией. Нет, так бизнес вести точно нельзя. На Кашгалантерейке магазин уже функционировал, и очереди были, да еще и солидные, но там меня продавщица обхамила. Классика, куда ты там руки тянешь без моего разрешения, мало ли что удумал. Да и в отношении других посетителей наглая хабалистая баба не стеснялась выражаться. Ну что же, сама напросилась. В понедельник позвоню Филатову, выскажу ему все, что по этому поводу думаю. Пусть принимает меры. Наконец, добрался и до луча. Вначале всем был доволен. Бедненько, но чистенько. Типичный заводской магазин, не способный привлечь внимание никакой проверки, что придет на завод, своим видом. Мол, надо же что-то делать, чтобы склады расчищать, но затем, стою в очереди и слышу, как продавщица громко одной из покупательниц объясняет. Выберите, бабоньки, не смотрите, что на ярлыках написано. Какая не кондиция, чулкам с носу нет, добротный товар. Это делается, чтобы мы могли вам прямо здесь все продать, а не отправлять куда-нибудь в Удмуртию на реализацию. Вначале аж ушам своим не поверил. Удивительно, мать ее, компетентный сотрудник. Это кто же так растрепался, что уже и продавщица все про наши схемы знает. Подведет под монастырь нас добрая душа, заботящаяся о спросе. Уж лучше бы хамила налево и направо, как предыдущая. Если стоит прямо сейчас в очереди какая-то родственница работника ОПС, то скоро уже сможет его очень интересным рассказом порадовать. Блин, но не мне же затыкать этот фонтан красноречия. Кто я для нее? Вышел из магазина, тут же к ближайшему телефону-автомату побежал, который заприметил, когда к заводу поворачивал. А там девушка стоит лет 25 и с наслаждением с подружкой языком чешет. Видно, что прочно оккупировала позицию, и фиг ее сдвинешь. Уже даже для удобства, чтобы ноги не утруждать, обвисла на одной из стенок будки. Плюнул, сел в машину. Проехал 2 минуты до другого, свободного, автомата. Позвонил домой Сатчану. Тот меня радостно поприветствовал. Тут же спросил о планах на выходные. «Погоди, Паш, тут у тебя на заводе небольшое ЧП». «На каком?» – перебил он меня, не дав досказать. «На самом твоем новом. От Димаса что к тебе перешел? Там в вашем магазине удивительно разговорчивый сотрудник. Ну, ты понимаешь». Сатчан доходил до того, на что я намекаю, секунд 5. Потом сказал, твою же мать, ну как, не знаю, как, но надо, чтобы кое-кто замолчал. Домашние телефоны знаешь своих с завода, лучше бери того, кто поближе к заводу живет. Знаю, сделаю, спасибо. И что, там вот вся правда матка, вся, тезка, вся, действуй. И пусть разузнают, откуда человек все узнал. С источником тоже поговорить надо. Положил трубку, и сам прислонился к стене кабинки, как та девица. Да уж, все делаешь, чтобы безопасность повысить, но оказывается,